Глава 20, в которой рассказывается о том, как старая ведьма Янь, напившись, избила Тан Нюэра и как Сун Цзян в гневе убил Янь По Си. Вы уже знаете о том, что Сун Цзян, расставшись с Лютаном, медленно брел домой по залитым лунным светом улицам. И тут ему повстречалась старуха Янь, которая поспешила к нему со словами: «Господин писарь, я уже много раз посылала вам через различных людей приглашения, но столь почтенного человека трудно застать дома. Моя негодная дочь своим заносчивыми речами оскорбила вас, но пожалейте хоть меня, старуху, зайдите к нам. Я велю дочери извиниться перед вами. Раз уж посчастливилось мне встретить вас, пойдемте вместе». «У меня сегодня очень много неотложных дел в уездном управлении», — отнекивался Сун Цзян. «И я приду как-нибудь в другой раз». «Не отказывайтесь», — настаивала старая Янь. «Моя дочь так ждет вас. Уж вы порадуете ее, господин писарь, окажите ей хоть капельку внимания». «Я, право, сегодня очень занят, но завтра приду обязательно». «А я хочу, чтобы вы отправились со мной сейчас же», — решительно заявила Янь. И, схватив Сун Цзяна за рукав, быстро заговорила: «И кто это вас все настраивает против нас? Ведь мы обязаны вам своей жизнью. И если что и болтают, так нельзя же всему верить. Ведь мы... вы ведь сами лучше других все понимаете. Если дочь моя поступила дурно, так виновата в этом только я. Очень прошу вас, не отказывайтесь, пойдемте». «Не настаивайте понапрасну», — сказал Сун Цзян. «Я не могу бросить свои дела». «Если вы даже и задержитесь», — не унималась старуха, — «то начальник уезда не накажет вас за это. А если я отпущу вас сейчас, то больше, пожалуй, не встречу. Так что пойдемте лучше сейчас, а дома я вам кое-что скажу». Сун Цзян был по натуре человеком сговорчивым и не мог устоять перед настояниями старухи. «Ладно, отпустите-ка мой рукав, я пойду с вами». «Только не вздумайте убегать, господин писарь, ведь я старая, и мне за вами не угнаться». «Да разве могу я так поступить?» — возмутился Сун Цзян. И они пошли. У самого дома Сун Цзян в нерешительности остановился, но тут старая Янь опять схватила его за рукав, говоря: «Раз уж вы здесь, то должны войти». Войдя, Сун Цзян сел на скамейку. Старуха была очень хитра, и, опасаясь, как бы Сун Цзян не сбежал, уселась с ним рядом и позвала: «Дочка! Твой возлюбленный Сань Лань пришел». По Си в этот момент валялась в постели и, уставившись на пламя светильника, мечтала о Джан Сане. Услышав слова матери, она решила, что пришел именно он, и, быстро вскочив с постели, стала приводить в порядок свои растрепанные волосы, обиженно приговаривая: «Ах ты негодный, заставил меня так мучиться. Вот я надаю тебе сейчас за трещин, тогда будешь знать». И она быстро сбежала по лесенке вниз. Но, подойдя к занавеске, закрывающей вход, она заглянула в щель и увидела Сун Цзяна, ярко освещенного лампой. Тогда По Си кинулась назад, взбежала вверх по лестнице и снова улеглась в постель. Старая Янь, услыхав, как дочь спустилась была вниз, а потом вернулась к себе, опять крикнула: «Твой Сан Лань здесь! Что же ты спряталась?» «Моя комната не так уж далеко», — крикнула По Си с постели. «Разве трудно найти дорогу? Он ведь не слепой и сам сможет прийти сюда. Видно, ждет, чтобы я вышла встречать». И она продолжала ворчать в том же духе. «Экая негодница! Заждалась вас», — промолвила старуха, «а теперь сердится и хочет подразнить. Пойдемте, господин писарь, я провожу вас наверх», — сказала она, смеясь. От слов По Си Сун Цзяну стало как-то не по себе, но старуха силой потащила его наверх. Комната По Си состояла из 6 отделений. Впереди находился столик для еды и скамеечки. Во второй части — спальня, где в углу стояла расписная кровать с пологом из красного шелка, скрытая маленькими ширмами. В кровати на вешалке висело полотенце, по другую сторону лежали щетки и стоял умывальный таз. На лакированном столике с золотыми инкрустациями красовался оловянный подсвечник. На полу возле кровати были расставлены маленькие скамеечки, а напротив — 4 кресла в ряд. На стене висела картина, изображающая красавицу. Старуха Янь привела Сун Цзяна в комнату дочери, и он опустился на скамеечку. Стащив По Си из кровати, мать сказала: «Господин писарь пришел. У тебя, дочка, скверный характер, ты оскорбила его, и он перестал бывать у нас. Ты ведь сама, пока сидела здесь одна одинёшенька, все время думала о господине писаре. А теперь, когда мне с таким трудом удалось привести его, ты не желаешь даже встать с постели и поговорить с ним. Какая же ты своенравная, никак тебе не угодишь». «Что это ты так расшумелась?» — сказала Пусси матери, отталкивая ее от себя. «Я не сделала ничего дурного. Он сам перестал ходить ко мне. За что же я должна просить прощения?» Во все время разговора Сунцзян не проронил ни единого слова. Тогда старая Янь придвинула ему кресло и, подталкивая к нему дочь, сказала: «Ну ладно, не хочешь извиняться, не надо. Только перестань сердиться и посиди немного с Ань Ланом». Но Пусси ни за что не хотела садиться рядом с Сунцзяном, отошла в сторону и села напротив. Сунцзян сидел, низко опустив голову, и молчал. Молодая женщина тоже отвернулась. «Ну, как это говорится, без вина и закусок и песня не поется», — сказала, глядя на них, старуха Янь. «У меня припрятана бутылочка хорошего вина. А сейчас я пойду куплю фруктов, чтобы, как подобает, принять господина писаря. Посиди-ка, дочка, с господином, не стесняйся. Я мигом вернусь». А Сунцзян сидел и думал: «Попался-таки я в руки этой ведьмы, и теперь никак не вырвусь. Подожду, пока она уйдет, а тогда и выберусь». Старуха же словно прочла его мысли, так как, выйдя из дому, заперла двери на засов. «Перехитрила меня, проклятая», — подумал Сунцзян. А старуха спустилась вниз и прежде всего зажгла у очага лампу. Над огнем в котле кипела вода. Старуха подбросила хворосту в очаг, захватила немного мелочи и вышла на угол купить свежих фруктов, рыбы, а также молодых цыплят. Вернувшись домой, она приготовила закуску, перелила вино в кувшин и опустила его в котел подогреть. Затем разложила закуски на тарелочке, прихватила 3 чашечки для вина и 3 пары палочек для еды, не поставив все это на поднос, понесла наверх. Там она расставила принесенные закуски на лакированном столике. Сунцзян по-прежнему сидел, опустив голову, а дочь сидела, отвернувшись от него. «Ну-ка, встань и налей вина», — обратилась она к Пусси. «Сами ешьте, я не хочу», — отвечала та. «Вот что, дочка», — сказала старуха. «Я привыкла к твоему характеру с тех пор, как носила тебя на руках. Но при других вести себя так не следует». «Ну а что, если я не стану наливать? Не выхватит же он свой меч, чтобы отрубить мне голову», — негодовала Пусси. «Опять я виновата», — сказала старая Янь, сделанной улыбкой. «Господин писарь — человек обходительный. Не тебе чета. Не хочешь наливать — не надо. Только перестань дуться и выпей чашечку вина». Пусси продолжала глядеть в сторону. Пришлось старухе Янь самой налить вина и подчивать Сунцзяна, который нехотя выпил чашечку. «Не вините меня, господин писарь», — сказала с улыбкой старуха, обращаясь к Сунцзяну. «Забудьте все пересуды. Завтра я все вам объясню. Когда вы приходите сюда, люди сгорают от зависти и потому болтают по городу всякий вздор. Не стоит обращать на это внимание. А теперь прошу вас выпить еще чашечку вина». Она снова наполнила 3 чашки и, обращаясь к Пусси, сказала: «Дочка, да не веди ты себя как ребенок, выпей с нами вина». «Отвяжись от меня», — бросила в ответ Пусси. «Я сыта и ни пить, и ни есть не стану». «Неужели ты не можешь составить компанию своему Санлану?» — приставала старуха. Слушая мать, Пусси думала: «Все мои мысли только о Джансане. Что за удовольствие возиться с таким бирюком, как этот Сунцзян? Впрочем, нужно напоить его пьяным, а то он все равно не оставит меня в покое». И с большой неохотой она все же взяла чашку и отпила половину. «Ах ты, моя упрямица!» — молвила довольная Янь. «Не думай ни о чем. Выпей 2 чашечек вина и ложись спать. И вы, господин писарь, тоже выпейте». Сунцзян, не в силах сопротивляться, осушил не менее 5 чашек. Старуха не забывала подливать и себе, и несколько раз спускалась вниз подогревать вино. Сначала, видя, как Пусси упорствует, старая Янь была очень расстроена, но потом, когда поведение дочери переменилось, и она выпила вино, мать успокоилась и подумала: «Если нынче ночью ей удастся снова завлечь его, он перестанет гневаться на нас и все забудет. Тогда мы сможем еще удержать его на некоторое время, ну, а там видно будет». Размышляя подобным образом, она стояла перед очагом и в одиночестве пила уже третью чашку вина, когда почувствовала, словно какой-то зуд разбирает ее. Она зачерпнула еще чашку и выпила, а затем, наполнив кувшин, едва держась на ногах, взобралась наверх. Здесь она увидела, что Сун Цзян все еще молча сидит, понурив голову, а дочь ее, отвернувшись, теребит подол платья. Старуха расхохоталась и сказала: «Да что вы, из глины, что ли, сделаны, а? Сидят и молчат, как в рот воды набрали. Будьте же мужчиной, господин писарь, ведите себя поласковей. Скажите какую-нибудь любезность, пошутите». Сун Цзян же, чувствуя, что находится в безвыходном положении, не знал, о чем говорить, и молчал, а Пуси думала про себя: «Однако ты пришел сюда не для того, чтобы посмотреть на меня. Если, как и моя мать, надеешься, что по-прежнему будешь приходить сюда, что я извинюсь и буду снова развлекать тебя, то ошибаешься». Старая Янь совсем опьянела и что-то бессвязно бормотала. И вот как раз, когда она перебирала недостатки всех своих соседей и пересказывала всякие сплетни, в дом их пришел Тан Нью-Эр, которого звали также Тан Эр-Гэ, так как в семье он был вторым сыном. Тан Нью-Эр торговал сладка на улицах Юньчэна пикулями, соленьями, рассолом и разными приправами. Он часто заходил к Сун Цзяну сообщить что-нибудь новенькое и всякий раз получал за это вознаграждение. Если Сун Цзян давал ему какое-нибудь поручение, Тан Нью-Эр готов был расшибиться в лепешку, но выполнить все, что от него требовали. В этот вечер Тан Нью-Эр проигрался и отправился в уездное управление разыскивать Сун Цзяна. Не застав его там, он поспешил к нему домой, но и там не нашел. Кто-то из встретившихся ему на улице знакомых спросил его: «Тан Эр-Гэ, куда это ты так спешишь? Уж не ищешь ли кого-нибудь?» «Совсем с ног сбился», — ответил Тан Эр-Гэ. «Нигде не могу найти моего покровителя». «А кто это такой?» — спросили его. «Писарь уездного управления господин Сун Цзян», — отвечал он. «О, мы только что видели его. Он проходил тут со старухой Янь», — сказали ему. «Ах, вот как!» — воскликнул Тан Эр-Гэ. «Эта подлая тварь Янь Поси путается с Джан Санем и продолжает обманывать господина Сун Цзяна. Впрочем, он верно и сам об этом знает, так как перестал ходить к ней. Старая ведьма, видно, обманом затащила его сегодня к себе. Но ничего не поделаешь, раз в глотке пересохло, а денег не гроша, пойду-ка я туда и попрошу дать мне хоть на пару чашек вина». И он направился прямо к дому старой Янь. Подойдя поближе, он увидел в окнах свет. Двери не были закрыты. Когда он вошел в комнату и приблизился к лестнице, ведущей наверх, то услышал хохот старухи Янь. Тан Нью-Эр бесшумно поднялся по ступеням и, заглянув в щелку, увидел Сун Цзяна и По Си, которые сидели с угрюмым видом. По другую сторону стола сидела старая Янь и безумолку болтала. Тан Нью-Эр проскользнул внутрь и, поклонившись по очереди старухе Янь, Сун Цзяну и По Си, отошел в сторонку. Увидев его, Сун Цзян подумал: «Вовремя пришел этот парень», и губами подал Тан Нью-Эру знак, указывая вниз. Тан Нью-Эр был человеком смышленым и вмиг понял Сун Цзяна. «Я с ног сбился, отыскивая вас по городу», — сказал он. «А вы, оказывается, пьете и веселитесь здесь в свое удовольствие». «А что, разве в управлении какое-нибудь срочное дело?» — живо спросил Сун Цзян. «Неужели вы позабыли?» — заметил на это Тан Нью-Эр. «Да, то самое дело, которое находилось у вас еще сегодня утром. Начальник уезда уже там и раз пять посылал за вами людей, но вас нигде не могли найти. Он очень, очень рассержен, и вам, господин писарь, лучше поскорее туда отправиться». «Ну, раз дело срочное, то надо идти», — заторопился Сун Цзян и, поднявшись, хотел уже спуститься вниз. Но старая Янь загородила ему дорогу, решительно заявив: «Нет, господин писарь, не к лицу вам проделывать такие штуки. Ведь Тан Нью-Эр все выдумал. Вздумал провести меня, бандит несчастный. Вот уж поистине нашла коса на камень. Это ты меня-то вздумал надуть? Да начальник уезда давным-давно ушел домой и попивает со своей женой вино. Каким там еще делами может он сейчас заниматься? Можешь чертей обманывать такими штучками, а меня не проведешь». «Да я правду говорю», — возразил на это Тан Нью-Эр. Начальник уезда вернулся в управление по срочному делу. «Иди ты ко всем чертям! Что, у меня глаз нет? А? Я же видела, как господин писарь сделал тебе знак губами. Вот ты придумал все эти штуки. Вместо того, чтобы вернуть господина писаря в наш дом, Ты стараешься увести его отсюда? Недаром говорится, можно простить убийцу, но нельзя простить того, кто стремится внести раздор в семью». С этими словами старая Янь вскочила на ноги, вцепилась в шею Тан Нюэра и, пошатываясь, стала выталкивать его на улицу. «Да что ты впилась в меня!» — кричал Тан Нюэр. «Разве ты не знаешь, что лишить человека средств к существованию все равно, что убить его отца, мать и жену?» «Покричи еще здесь, бродяг несчастный! Ох, сейчас тебя как и забью!» «Ну-ка попробуй!» — крикнул Тан Нюэр, наступая на нее. Старуха была сильно пьяна. Она растопырила пальцы и, размахнувшись, так ударила по лицу Тан Нюэра, что он вылетел за дверь и повалился на спину. Продолжая ругаться, старая Янь быстро захлопнула двери и закрыла их на засов. Получив затрещину и оказавшись на улице, Тан Нюэр принялся ругаться. «Ах ты, гнида проклятая!» — кричал он. «Подожди у меня! Ох, если б не господин Сундзян, я разнес бы твое гнездо в щепки! Ничего, ты еще мне попадешься! Не будь я Тан Нюэр, если не разделаюсь с тобой!» Бронясь и колотя себя в грудь, он ушел. А старая Янь поднялась наверх и сказала Сундзяну: «И вы не нашли ничего лучшего, господин писарь, как связаться с таким оборванцем? Этот мерзавец только и думает, как бы кого надуть да выпить. Подзаборный пьянчушка, у которого одна забота — ходить по домам честных людей и оскорблять их». Сундзян был человеком честным. Он понимал, что старуха права, и что ему в эту ночь все равно уже не выбраться из ее дома. «Вы уж не обижайтесь на меня, господин писарь», — сказала старуха. «Я только хотела указать вам на это. Ну, доченька, выпей с господином Сундзяном еще по чашечке. Вы ведь уже давненько не видели друг друга и, верно, хотите пораньше лечь спать. Я вот только приберу здесь немного и уйду». Старая Янь заставила Сундзяна выпить еще пару чашек вина, затем собрала со стола всю посуду и спустилась вниз к очагу. Оставшись наверху, Сундзян размышлял: «В каких отношениях Поси с Джансанем я знаю лишь понаслышке. Сейчас уже поздно, так что придется мне, как видно, переночевать здесь. Кстати, посмотрю, как будет она вести себя со мной». Старуха же снова поднялась наверх и сказала: «Поздно уже. Ложитесь-ка вы поскорее с моей дочкой, господин писарь». «Не твое это дело!» — сердито бросила ей дочь. «Иди спать!» «Хорошо, хорошо», — бормотала старуха, посмеиваясь, когда спускалась с лестницы. «Укладывайтесь поудобнее, господин писарь. Нынче ночью много вам предстоит удовольствия, а завтра поутру не спешите вставать с постели». Сойдя вниз, старуха прибрала у очага, вымыла руки и ноги и, погасив свет, легла спать. Сундзян же все сидел на скамейке и, искоса поглядывая на Поси, беспрестанно вздыхал. Наступило уже время второй ночной стражи. Женщина, не раздеваясь, легла в постель, положила под голову расшитые подушки и, отвернувшись к стене, притворилась, что спит. «Вот чертова девка», — подумал Сундзян. Даже не взглянула на меня и спать завалилась. Заговорила мне зубы старая ведьма, да еще вином опоила. Но ничего не поделаешь, время позднее, придется лечь спать. Сундзян снял с головы косынку и положил ее на стол. Затем он скинул верхнее платье и повесил его на вешалку, а пояс, к которому были подвешены кинжал и кошелек, перекинул через спинку кровати. Наконец, сняв с себя башмаки и носки, он лег на кровать головой к ногам Поси. Прошла уже половина стражи, когда он вдруг услышал легкий смех Поси. Это так огорчило Сундзяна, что он больше не мог уснуть. Ведь недаром еще в старину говорили: «За весельем и ночь коротка, когда же на душе тоскливо, то не дождешься, пока половина стражи пройдет». Время тянулось медленно, хмель проходил, и как только наступила пятая стража, Сундзян поднялся, умыл в тазу лицо холодной водой, оделся и, повязав голову, громко выругался. «Совсем обнаглела, подлая шлюха! Совести никакой нет!» Услышав ругань, Поси повернулась и сказала: «А у тебя нет никакого самолюбия!» Эти слова очень рассердили Сундзяна, и разгневанный он сошел вниз. Заслышав его шаги, старая Янь крикнула ему с кровати: «И зачем только вы встали в такую рань? Поспали бы еще немного, господин писарь!» Но Сундзян ничего не ответил и поспешил к двери. «Когда вы выйдете, господин писарь, закройте, пожалуйста, за собой дверь», — попросила старуха. Выйдя, Сунцзян закрыл дверь и, не зная, на чем бы сорвать свой гнев, поспешил домой. Когда он проходил мимо уездного управления, то увидел около него огонек светильника. Подойдя ближе, чтобы узнать, кто так рано пришел сюда, он увидел старика Вана, продавца различного рода снадобий, который собрался пораньше начать торговлю. Завидев Сунцзяна, старик поспешил приветствовать его и сказал: «Что это вы так рано сегодня, господин писарь?» «Да вот, выпил вчера немного лишнего», — ответил Сунцзян и перепутал, какая стража идет. «О, вы верно чувствуете себя неважно после выпивки», — заметил старый Иван. «Выпейте-ка чашечку моей микстурки, настоянной на двух видах трав. Она помогает с похмелья». «Вот это мне и нужно», — сказал Сунцзян и присел на скамейку. Старик налил чашку густой настойки и поднес ее Сунцзяну. И когда Сунцзян пил, то вдруг подумал: «Я постоянно пью у этого старика настойку, и никогда он с меня не берет денег. Как-то я обещал подарить ему гроб, однако до сих пор не сделал этого. В моем кошельке лежит слиток золота, который мне вчера прислал Чао Гай. Отдам-ка я его старику на покупку гроба, пусть порадуется». И он тут же обратился к Вану: «Почтеннейший Ван, когда-то я обещал тебе денег на покупку гроба, но так и не дал их. Сейчас у меня есть немного золота, вот я и хочу отдать его тебе. Пойди к Чэнь Саньлану, купи у него гроб и поставь у себя дома. А в день твоего столетия я обещаю подарить тебе еще денег на похороны». «Благодетель вы мой», — растроганно отвечал старик. «Я и без того постоянно чувствую вашу заботу. А вы еще беспокоитесь о моих похоронах? Если мне не удастся в этой жизни отплатить вам за все добро, то в будущем я готов служить вам ослом или лошадью». «Он не говорит так», — возразил Сунцзян и полез за кошельком, но тут же испугался. «Вот беда-то», — подумал он. «Вчера, когда я был у этой шлюхи, то повесил пояс на спинку кровати, а потом так расстроился, что совсем забыл о нем и только думал, как бы уйти поскорее. Что там осталось два ляна золота — это пустяки, беда в том, что золото завернуто в письмо, посланное к Чао Гаям. Ах, я хотел было сжечь это письмо еще в кабачке, где сидел с лютаном, да подумал, что он расскажет об этом своим друзьям, и они обидятся. Тогда я решил, что сожгу письмо сразу же, как вернусь домой, однако по дороге меня схватила старуха Янь и затащила к себе. Сжечь письмо над свечкой в присутствии этой дряни я тоже не решался, сегодня так спешил, что даже позабыл о нем. Раньше мне случалось видеть, как эта шлюха читает свои песенники, и, следовательно, она знает кое-какие иероглифы. Если это письмо попадет к ней в руки, то случится беда». Подумав обо всем этом, он поднялся со словами: «Дорогой Иван, не сердись на меня, мне не хотелось тебя обманывать. Я думал, что золото у меня в кошельке, но забыл, что, уходя сегодня в спешке из дому, оставил его там. Сейчас я пойду и принесу его тебе». «Стоит ли беспокоиться?» — запротестовал старый Иван. «Завтра успеете принести». «Да нет, дедушка, дело даже не в золоте. Я там еще одну вещь забыл, так что мне все равно надо идти», — сказал Сунцзян и, поспешно поднявшись, направился к дому старой Янь. Вернемся теперь к Пуси. Когда Сунцзян ушел, она встала с кровати. «Этот негодяй так и не дал мне всю ночь глаз сомкнуть», — ворчала она. «Надеется тварь, что я буду перед ним извиняться. Только не бывать этому. Не стану я больше жить с ним. Мне по душе Джан Цань. А он? Кому он нужен? Лучше всего, если он совсем перестанет ходить сюда». Ворча, она снова постелила постель, сняла кофту, юбку, сбросила рубашку и вдруг заметила на спинке кровати ярко-красный расшитый бархатный пояс, на который падал свет лампы. Тогда Пуси засмеялась и сказала: «Ах, и Саня не попировал-то как следует, а пояс здесь свой оставил. Возьму-ка я его себе и подарю Джан Саню, пусть носит». Вместе с поясом Пуси взяла кинжал и кошелек, которым она сразу почувствовала, лежало что-то тяжелое. Она развязала его и высыпала содержимое на стол. Из кошелька вместе с письмом выпал какой-то предмет, и когда Пуси стала рассматривать его, то при свете лампы обнаружила, что там блестит золото. «Ну, как будто само небо заботится о нас», — засмеялась радостно Пуси. «За последнее время мой Джай Сань даже похудел. Да и я как раз хотела купить чего-нибудь, с ним вместе полакомиться». Она положила золото на стол, поднесла письмо к свету и разобрала, что на листе было написано «Чао Гай» и еще многое другое. «Ну и дела!» — воскликнула Пуси. «Я б думала, что только бадья падает в колодец, а тут, оказывается, колодец сам вылился в бадью. Я мечтала стать законной женой моего дружка, а Сунцзян мешал нам. Но он в моих руках. Выходит, писарь поддерживает связь с разбойниками из Ляншаньбо, и они прислали ему 100 лян золота. Погоди же, теперь я над тобой потешусь. Затем она завернула золото в письмо, как и было, и положила его в кошелек. «Теперь хоть всех чертей призывай на помощь, они не помогут тебе», — злорадствовала она. Разговаривая так сама с собой, она вдруг услышала, как внизу хлопнула дверь, а мать, все еще лежа в кровати, спросила: «Кто там?» «Это я», — послышалось с порога. «Ведь я говорила вам, господин писарь, что еще рано», — продолжала старуха Янь. «А вы не поверили мне. Вот и пришлось вернуться. Идите, поспите еще со своей женой, а когда совсем рассветет, тогда и отправитесь». Никакого ответа не последовало, и пришедший стал подниматься по лестнице. Услышав, что вернулся Сун Цзян, Пуси быстро свернула пояс, спрятала его вместе с кинжалом и кошельком к себе в постель, а затем легла и, отвернувшись к стене, захрапела, словно еще не вставала. Вбежав в спальню, Сун Цзян направился прямо к кровати, но, заметив, что на спинке ничего нет, похолодел от ужаса. Однако ему не оставалось ничего иного, как забыть обиду, нанесенную ночью, и разбудить женщину. «Ради добра, которое я вам когда-то сделал, верни мой пояс», — говорил он Пуси. Но она делала вид, что крепко спит, и ничего не отвечала. «Перестань сердиться», — продолжал Сун Цзян, толкая ее. «Завтра же я приду извиняться перед тобой». «Я только что заснула», — наконец-то звалась Пуси. «Кто мешает мне спать?» «Ты ведь знаешь, что это я», — сказал Сун Цзян. «Зачем же прикидываешься?» «Хайсань, что тебе нужно здесь?» — произнесла Пуси, повернувшись к нему лицом. «Отдай мой пояс», — не унимался Сун Цзян. «Да когда же я брала у тебя пояс?» «Я повесил его на спинке кровати у тебя в ногах», — отвечал Сун Цзян. «Никого здесь не было, только ты и могла его взять». «Тьфу ты, дьявол! Черт бы побрал твой пояс!» «Послушай», — продолжал Сун Цзян, — «ночью я был неправ, и сегодня же постараюсь загладить свою вину, а сейчас перестань шутить и верни мне, пожалуйста, пояс». «Так кто же с тобой шутит?» — рассердилась Пуси. «Ничего я не брала». «Ты вечером легла, не раздеваясь», — сказал Сун Цзян, — «а теперь спишь, раздетая под одеялом. Значит, ты вставала постелить постель и взяла пояс». При этих словах Пуси высоко подняла свои дугообразные брови и, широко раскрыв лучистые, как звезды, глаза, сказала: «Ну вот что, я действительно его взяла, но только тебе ни за что не отдам. Ты лицо должностное и можешь привлечь меня за воровство». «Да я вовсе не собираюсь обвинять тебя в воровстве», — сказал Сун Цзян. «Ты же знаешь, что я не разбойничаю», — воскликнула Пуси. Эти слова еще больше встревожили Сун Цзяна, и он сказал: «Я всегда хорошо относился к тебе и к твоей матери. Верни мои вещи, мне нужно идти в управление». «Раньше ты дулся на меня из-за Джан Саня», — сказала Пуси. «Но если Джан Сань в чем-нибудь уступает тебе, все же нельзя смотреть на него, как на преступника. Он бы, конечно, не стал связываться с разбойниками». «Голубушка моя, не кричи так громко, ведь могут услышать соседи, а это дело не шуточное». «Посторонних боишься?» — крикнула Пуси. «Раньше лучше бы поостерегся. А письмо твое я положила в надежное место. Если хочешь, чтобы я сжалилась над тобой, выполни три моих желания, и тогда мы с тобой договоримся по-хорошему». «Не то что три», — воскликнул Сун Цзян. «30 выполню». «Боюсь, что ты этого не сделаешь», — заметила Пуси. «Все сделаю, если это в моих силах. Скажи только, чего ты хочешь», — взмолился Сун Цзян. «Первое мое условие», — начала Пуси, — «чтобы ты сегодня же вернул мне договор о совместном жительстве. Кроме того, ты выдашь свидетельство о том, что предоставляешь мне право выйти замуж за Джан Саня, и ничего не будешь от меня требовать». «Будет сделано», — согласился Сун Цзян. «Второе мое условие — чтобы ты выдал бумагу о том, что все мои вещи, хоть и куплены тобой, но больше тебе не принадлежат». «И это будет сделано», — обещал Сун Цзян. «А вот третье мое условие», — сказала Пуси. «Боюсь, ты его не выполнишь». «Если я согласился на первые два, то почему не приму третье?» — удивился Сун Цзян. «Я хочу, чтобы ты сейчас же отдал мне 100 лян золота, присланные тебе Чао Гаем из Ляншаньбо», — сказала Пуси. «Только тогда я согласна спасти тебя от кары за великое преступление и верну пояс и кошелек с письмом». «Первые два условия я согласен выполнить, а вот третье не могу», — сказал Сун Цзян. «Мне правда прислали эти 100 лян, но я отказался взять их и отправил обратно с тем же человеком. Если бы у меня было столько золота, я отдал бы его без всяких разговоров». «Так я тебе и поверила», — кричала Пуси. «Не зря ведь говорится, чиновники слетаются на золото, как мухи на мед. Как мог ты отказаться от золота, которое тебе прислали? Чушь какую-то городишь. Ведь служивые люди словно кошки, а какая кошка не ест мясо? Разве хоть одна душа вернулась от князя преисподней Янь-Ваня? Кого же ты собираешься обмануть? И что тебе стоит отдать мне это золото? Если ты боишься, что оно краденое, так переплавь его в слиток и отдай мне». «Ты ведь знаешь, что человек я честный и прямой, и лгать не умею», — сказал Сунцзян. «Если не веришь, дай мне 3 дня сроку. Я продам что-нибудь, выручу 100 лян и расплачусь с тобой. А пока верни мой кошелек». «Ну и хитер же ты, Хайсань», — сказала Поси, насмешливо улыбаясь. «Уж не хочешь ли ты одурачить меня, как маленькую? Отдай ему кошелек с письмом, а через 3 дня приди за деньгами. Это все равно, что после похорон просить денег за оплакивание покойника. Нет уж, мы сделаем иначе. В одну руку ты кладешь мне деньги, а другой я возвращаю тебе вещи. Неси скорее золото, и мы квиты». «Да пойми ты, нет у меня этого золота», — взмолился Сунцзян. «А завтра на суде ты тоже будешь говорить, что у тебя его нет?» — спросила Поси. Услышав слово «суд», Сунцзян так и вскипел. Он не мог больше сдерживаться и вытаращил глаза от гнева. «Получу я свои вещи или нет?» — крикнул он. «Какой бы свирепый вид ты ни делал, все равно ничего я тебе не верну». «Не отдашь?» — вопил Сунцзян. «Не отдам! Делай, что хочешь, не отдам!» — крикнула Поси. «Ты получишь свои вещи только в юньчанском управлении!» Но не успела Поси договорить, как Сунцзян сдернул с нее одеяло. Кошелек и пояс лежали в постели, и она, даже не пытаясь прикрыться одеялом, схватила вещи обеими руками и крепко прижала к груди. «Ах, вот где они, оказывается!» — закричал Сунцзян, увидев конец своего пояса на груди Поси. Сунцзян уже не мог остановиться. Обеими руками ухватился он за свои вещи и начал вырывать их. Но Поси готова была скорее умереть, чем выпустить их из рук. Тогда Сунцзян так рванул из ее рук свои вещи, что кинжал выскочил из ножен и упал на циновку. Сунцзян тот же схватил его, а Поси принялась кричать: «Убивают!» Ее крик навел Сунцзяна на мысль об убийстве. Не успела Поси еще раз крикнуть, как Сунцзян вне себя от долго сдерживаемого гнева левой рукой прижал женщину к кровати, а правой вонзил ей в горло кинжал. Брызнула кровь, послышались булькающие звуки. Опасаясь, что Поси все еще жива, Сунцзян еще раз ударил ее кинжалом, и голова, отделившись от туловища, скатилась на подушку. Тут Сунцзян схватил свой кошелек и, вытащив письмо, поспешно сжег его над лампой. Затем он надел свой пояс и стал спускаться с лестницы. Спавшая внизу старуха, услышав перебранку в комнате дочери, сначала не обратила на это никакого внимания. Но, услышав крик о помощи, она, не зная, что и подумать, поспешно вскочила с кровати, накинула на себя одежду и бросилась наверх. На лестнице она налетела на Сунцзяна. «Что вы там шумели?» — спросила она. «Твоя дочь вела себя нагло», — сказал Сунцзян, — «и я убил ее». «Скажите тоже», — засмеялась старуха. «Хоть вид у вас действительно свирепый, из пьяного вы, пожалуй, можете убить, но все же не следует, господин писарь, так шутить со мной, старухой». «Если не веришь, пойди посмотри. Я в самом деле убил ее», — сказал Сунцзян. «Не верю», — сказала старуха. Но, войдя в спальню, она увидела труп дочери в луже крови. «Ой, беда-то какая!» — вскрикнула старуха. «Что же теперь будет?» «Я человек честный», — сказал Сунцзян, — «и бежать отсюда никуда не собираюсь. Я сделаю так, как ты захочешь». «Она, конечно, была шлюхой», — молвила старая Янь. «И вы вправе были убить ее, господин писарь, но на что же теперь станется со мной? Кто будет кормить меня?» «Но это не беда», — сказал Сунцзян. «Об этом вам беспокоиться нечего. У меня есть средства. Я сумею вас прокормить и одеть, и вы сможете прожить остаток жизни, ни о чем не заботясь». «Раз так», — сказала старуха, — «то и прекрасно. Благодарю вас, господин писарь, за вашу доброту. Труп дочери все лежит на кровати. Надо бы его убрать». «Это дело нетрудное», — сказал Сунцзян. «Я пойду к Чэнь Саньлану и куплю гроб. Чиновника для осмотра тела я сам пришлю. И, кроме того, дам вам еще 10 лян серебра на похороны». Поблагодарив его, старуха сказала: «Я думаю, господин писарь, что пока не настал день, надо бы достать гроб и положить в него труп, чтобы соседи ни в чем не заподозрили нас». «Тоже правильно», — сказал Сунцзян. «Принесите мне бумагу и кисточку, и я напишу записку, по которой вы получите гроб». «Да, записка тут вряд ли поможет», — сказала старая Янь. «Лучше бы вы сами пошли, господин писарь. Тогда они быстрее гроб пришлют». «И это верно», — согласился Сунцзян. Они спустились вниз. Старуха зашла в комнату, прихватила замок и, выйдя из дому, заперла двери, а ключ взяла с собой. Вскоре Сунцзян и старая Янь подошли к уездному управлению. Было очень рано, и еще не совсем рассвело, когда они проходили мимо уездного управления, ворота по левую сторону от них только что открыли. Тут старуха вдруг вцепилась в Сунцзяна и громко закричала: «Держите убийцу!» Испуганный Сунцзян зажал ей рот рукой, прикрикнув на нее: «Замолчи!» Но унять старуху было невозможно. На крик подоспело несколько младших служащих уездного управления. Узнав Сунцзяна, они начали уговаривать старуху. «Не кричи, старая, господин писарь не из таких людей. Если ты на него в обиде, так скажи по-хорошему». «Да он настоящий злодей!» — не унималась старуха. «Задержите его и проводите нас в управление!» Сунцзян был человеком очень хорошим и пользовался любовью и уважением всех чиновников, как старших, так и младших. Любой в уезде готов был оказать ему услугу. Поэтому никто из стражников не хотел задерживать его, да к тому же они и не верили словам старухи Янь. В это время к месту происшествия подошел Тан Нюэр. Он нес коромысло борды, чтобы пораньше начать торговать ею возле уездного управления. Увидев, что какая-то старуха, вцепившись в Сунцзяна, громко ругает его, и узнав в ней старуху Янь, он вспомнил, как накануне она оскорбила его, и гнев забушевал в нем с новой силой. Положив свою ношу на табуретку старика, он протиснулся сквозь толпу и крикнул: «Ах ты, старая злодейка! Да как ты смеешь держать господина писаря?» «Танер!» — крикнула старуха. «Не вздумай вмешиваться в это дело! Жизнью поплатишься!» Но Тан Нюэр еще больше рассвирепел от ее слов и, не разобрав, что кричит старуха, оттащил ее от Сунцзяна и, растопырив пальцы, закатил такую затрещину, что у нее искры из глаз посыпались. Закружилась голова, и она выпустила Сунцзяна. Высвободившись из ее рук, Сунцзян скрылся в толпе. Тогда старуха кинулась к Тан Нюэру, схватив его за грудь, и закричала: «Писарь Сунцзян убил мою дочь, а ты помог ему скрыться!» «Откуда же я мог знать?» — встревоженно сказал Тан Нюэр. «Уважаемые!» — вопила старуха. «Помогите мне задержать злодея! Если вы не сделаете этого, вам же будет хуже!» Стражники, которые с места не двигались из почтения к Сунцзяну, теперь бросились вперед. Один из них схватил старуху, четверо других — Тан Нюэра, и поволокли их в управление. Вот уж поистине говорится, беда или удача сами собой не приходят, а их вызывает человек. Или еще: тот, кто на пожаре, обмотавшись пенькой, бросается в огонь, может сгореть. Каким же образом освободился Тан Нюэр, которого задержала старуха Янь, вы, читатель, узнаете из следующей главы.